Матерь Агни-йоги. Если провести хотя бы один день, сообразуя свое поведение и мысли с представлением о прекрасном, это будет очень полезным. Прежде всего, обнаружится, что очень многое в жизни обычно идет вразрез с красотой. И если посмотреть на себя со стороны и посмотреть нелицеприятно, то окажется, что одна из космических основ – красота яро и жестко попирается обыденностью. Как же войти в сад прекрасный, если не следовать тропой красоты? Ее можно внести в обиход, ею можно украсить и чувства, и мысли. Ей можно служить, в каких бы условиях ни был человек.